Глава 2 книги Есфирь. После этого, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала и что было определено о ней. И сказали отроки царя, служившие при нем, пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гегая, царского евнуха, стража жен, и пусть бы выдавали им притирание. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей вместе Астинь. И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными из Иехонии царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадассы, она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда было объявлено повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была Есфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее, и приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывал Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Есфири и о том, что делается с нею. Когда наступало время каждой девице входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над ней все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, 6 месяцев мирровым маслом, и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила, и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шаазгаза, царского евнуха, стража-наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский, страж жен, и приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. И взята была Есфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его в 10 месяце, то есть в месяце Тебефе, 7-й год его царствования. И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Астинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Есфири, и сделал льготу областям, и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у ворот царских, Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Есфирь выполняла и теперь так же, как и тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, 2 царских евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Есфири, а Есфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардохея в книгу древних дневных записей у царя.